О, Боже! Теперь понятно, почему семья загнала ее в самую глушь Нью-Хэмпшира. А Бойль об этом знал? Понятия не имею. Что касается Кассандры, которая собрала вещи и удрала, то все выглядит вполне логично. Хотя, кто его знает, я поднял дело о смерти его бабушки и деда. Ни подозреваемых, ни свидетелей. Неизвестный пришел среди ночи, застрелил их, пока они спали, и обчистил дом. А Мэннинг организовал алиби, подсказала Дарби. Да, а еще я просмотрел Блэкбери и нашел там парочку сообщений, которые подтверждают, что он помогал Бойлю устроить все эти взрывы. Номер, по которому звонил Бойль, тоже принадлежит Мэннингу. Скорее всего, Бойль звонил, чтобы его предупредить. А как обстоят дела с ноутбуком Бойля? Вам удалось взломать пароли? Частично. Он проводил все банковские платежно-расчетные операции в режиме онлайн. Мы не получили доступа к его счету в частном банке на Каймановых островах, который управляет всей его недвижимостью. Зато нашли кое-какие фотографии. Бойль хранил снимки своих последних жертв в компьютере. Кроме того, там есть карты, на которых отмечены места захоронения. Они охватывают всю страну. А что насчет Мелани Круз? Вы нашли что-нибудь о ней и о женщинах, исчезнувших в 84-м? Мы не нашли карту Белхэма, но я точно знаю, что Мелани Круз мертва. В картотеке Бойля есть кое-какие снимки. Если захочешь на них взглянуть, подъезжай в участок. Я буду здесь целый день. А что на фотографиях? Лучше один раз увидеть. Глава 72. Банвиль как раз разговаривал по телефону, когда пришли Дарби и Куб. Банвиль, увидев их на пороге кабинета, жестом пригласил войти и указал на два стула у стены рядом с вешалкой. Через 15 минут он повесил трубку и потер ладонями лицо, прогоняя усталость. «Я только что разговаривал с судебным антропологом штата. Я послал в лес Картера, чтобы тот разузнал, что да как, но оказалось, что кроме останков, которые нашли федералы, больше ничего не похоронено». «Удивляюсь, как это федералы подпустили его к этому месту», — сказал Куб. «Они там такой переполох учинили. Да только после драки кулаками не машут. Птичка вылетела из клетки. А Мэннинги говорят по всем каналам. Федералы наведались в его квартиру в Бэк-Бэй. Вы очень удивитесь, но наши приятели из ФБР не торопятся поделиться информацией ни по Мэннингу, ни по этому нацистскому ублюдку, которого они убили. В общем, пресса воспылала к ребятам большой и светлой любовью, которая обернется для них тем еще кошмаром». Банвиль взглянул на Дарби. «Готовься к фотосессии. СМИ эту историю неделями мусолить будут». «Картер нашел весь скелет?» «Полнее не бывает», — сказал Банвиль. «Останки определенно принадлежат женщине, и пролежали они там от 10 до 15 лет, а может и больше». Банвиль откинулся на спинку стула. «Я рассказал Картеру о женщинах, которые исчезли здесь летом 84-го. Останки вполне могут принадлежать одной из них, но, судя по росту и параметрам костей, это определенно не Мелани Круз». «Я могу взглянуть на фотографии?» Банвиль протянул ей конверт. Рассматривать четкие, яркие фотографии, на которых была изображена связанная и с кляпом во рту Мелани в винном погребе в подвале Бойля, было тяжело. Снимки очень реалистично передавали ужас на ее лице. На каждой фотографии Мелани была одна, и на каждой она плакала. На ее месте могла быть я. Есть какие-нибудь версии ее смерти? Банвиль покачал головой. Будь у нас ее останки, можно было бы строить какие-то предположения. Ты думаешь, что Мэннинг и Бойль похоронили ее где-то в лесу? Спроси у своей матери. Дарби поерзала на стуле, не зная, что и думать. Картер сказал, что без более точной информации или улик, указывающих на место расположения могилы Мелани Круз, найти ее не представляется возможным. Дарби положила снимки назад в конверт. Мелани перебирает висюльки на браслете, слушая, как рыдает за мусорными контейнерами Стейси. «Почему бы нам не помириться и дружить дальше?» — спросила Мел позже уже в школе. «И почему я тогда не согласилась?» — думала Дарби. Наконец она нашла в себе силы заговорить. «А что с другими женщинами? Что-нибудь известно?» «Бойль запирал их в подвале и там проделывал с ними разные вещи». Банвиль протянул ей конверт побольше. Внутри были пачки полароидных снимков, перетянутые канцелярскими резинками. Дарби сразу узнала некоторых женщин. Тару Харди, Саманту Кент, лица женщин, исчезнувших после них. На дне конверта были снимки женщины с худым лицом и длинными светлыми волосами, как и Рэйчел Свенсон, она выглядела истощенной до предела.